Он видел множество разнообразных вариантов будущего, но каждый из них имел одну общую деталь. Мавис пробудит свою волшебную силу и получит уникальный тип волшебства в ближайшее время. Способность пробудить волшебство в возрасте 6 лет указывает на невероятный талант Мавис, который могут оспорить лишь единицы волшебников мира Хвоста Феи. Мавис имеет потенциал достичь уровня Эклер, если продолжит упорно идти по пути магии, а не столкнется с печальной и трагичной судьбой из оригинальной истории. Если речь идет о таланте и потенциале, то среди всех магов Ишгара, лишь Шакнология и Зерев стоят выше первого мастера гильдии Хвост Феи. Мавис сильно обрадовалась, когда услышала из уст Яруаши, что ее магия скоро пробудится, но потом вздрогнула и уныло опустила голову, словно на нее вылили ведро холодной воды. «Мистер, приношу извинения, но я, наверное, не смогу обучаться у вас магии». «Почему это?» «Потому что я обязана прибираться в здании гильдии и подметать прилегающую территорию. Мастер Джизилф придет в ярость, если я возьмусь за изучение магии вместо уборки, шмык, шмык». Мавис уныло опустила голову и грустно прошептала, после чего крепко вцепилась своими маленькими ручками за метлу и очаровательно улыбнулась Яруаши. «Вы очень хороший человек. Спасибо за доброту и заботу, мистер Яруаши». Он некоторое время безмолвно и отстраненно наблюдал, как неряшливая девочка старательно подметает землю, пока не начал постепенно приходить в себя. Неужели это и есть легендарное удостоверение хорошего человека? Кажется, ему впервые с момента попадания в мир Наруто выдали удостоверение хорошего человека. Яруаши некоторое время не знал, смеяться ему или плакать, но спустя некоторое время невольно улыбнулся. «Похоже, мастер твоей гильдии очень строг и суров. Угу». Мавис кивнула и пробормотала, демонстрируя очень милое выражение лица. «Он ежедневно нагружает меня кучей работы, а потом начинает громко кричать, если хоть немного заподозрит в лени и отлынивании, но... «Мастер хороший человек, Яруаши. Неужели?» Мавис улыбнулась. «Мои умершие родители сильно задолжали мастеру, но он позволил мне вступить в гильдию, чтобы отработать долг. Иногда может показаться, что мастер излишне строг и ворчлив, но на самом деле он предоставил мне кров и еду после смерти родителей». Даже Яруаши не мог оставаться полностью равнодушным, глядя на эту невинную и чистую улыбку маленькой Мавис. Ни один из виденных им миров, будь то Наруто, Ван Пис, Ван Панчмен или Блич, не способен конкурировать с Хвостом Феи, если речь идет о красоте сердца и души. Совсем не важно, насколько тяжела жизнь, вы все равно будете приветствовать все испытания и невзгоды с улыбкой, думая только о хорошем. Эта неряшливая и грязная девочка перед его глазами обладает прекрасным сердцем и чистым разумом, превосходящими по своей красоте и ценности любое сокровище мира. Подобное недосягаемо для Яруаши. Время, пространство, душа, материя. Его нынешние силы достаточно, чтобы сокрушить абсолютно все, но он не способен изменить собственный разум. Беспощадному потоку времени ни за что не удастся выгравировать следы на его разуме, не говоря уже о простом росте силы и других изменениях. Обладая он таким чистым и невинным сердцем, как эта милая девочка. Тишина. Фигура Яруаши внезапно исчезла. Мавис, старательно разметавшая листья и мусор, вытерла пот со лба и осмотрелась по сторонам, но так и не обнаружила таинственного волшебника. Маленькая девочка ощутила сильный прилив грусти и разочарования, потому что и правда очень хотела изучать волшебство, но возможность пообщаться с таким добрым человеком и увидеть такую редкую магию, уже можно считать удачей, поэтому она все равно очень счастлива. Мавис переводила дух и улыбалась, вспоминая эту недолгую встречу с загадочным и добрым волшебником. Как раз в этот момент, Мавис, со стороны донесся голос мастера гильдии. Девочка вздрогнула и повернулась в направлении этого голоса, обычно не предвещавшего для нее ничего хорошего. «Мастер, мастер Джизилф». Но, обращаясь к мастеру гильдии, она была сильно удивлена, потому что Джизилф пришел не один. Рядом с мастером гильдии Красная Ящерица шагал таинственный молодой волшебник, который немногим ранее исчез так же внезапно, как и появился. «Ха-ха-ха!» Джизилф громко рассмеялся и приветливо улыбнулся маленькой девочке, что крайне редко случалось в прошлом. «Мавис, уважаемый джентльмен взял на себя долги твоих родителей. Ах!» Мавис была ошеломлена словами мастера гильдии. Яруаши беззаботно улыбнулся, глядя на шокированную и отстраненную девочку. Я решил поговорить по душам с вашим уважаемым мастером, и он растрогался настолько, что решил простить долг ваших родителей. Как ты и говорила, он на самом деле хороший человек. Да, да, точно, Мавис. Джизилф активно кивал, демонстрируя свою признательность. Недоумевающий и милый взгляд Мавис некоторое время метался между мастером гильдии и таинственным волшебником, после чего она опустила голову и тихо прошептала, в то время как пучок желтоватых волос на ее макушке метался из стороны в сторону, словно хвост милого песика. «Мистер, неужели, вы купили меня?» Ерваши беззаботно улыбнулся. «Разве ты не хотела заняться изучением магии?» Мавис кивнула, а он продолжил говорить таким же беззаботным тоном. «Тогда, как ты должна обращаться ко мне?» Большие зеленые глаза Мавис ярко засияли после этих слов Ерваши, ведь хотя девочке сейчас всего 6 лет, но она уже обладала достаточной сообразительностью, чтобы понять суть происходящего. Мавис сделала глубокий вдох и вежливо поклонилась Ерваши, всеми силами подавляя нахлынувшие волнения. «Учитель!» Ерваши удовлетворенно кивнул, наблюдая за поведением Мавис, а потом развернулся и неспешно шагнул вдаль. «Уходим отсюда, Мавис!» «Есть!» Мавис радостно воскликнула. Затем девочка перевела взгляд на Джизилфа и вежливо поклонилась, продолжая держать метлу своими маленькими руками. «Благодарю мастера за заботу!» «Да, да, я не заслуживаю такой благодарности, просто не надо слишком сильно меня ненавидеть, ведь иногда я и правда был слишком строг к тебе, Мавис!» Мастер гильдии Красная Ящерица поднял руки перед собой и неловко сказал, краем глаза поглядывая вслед неспешно уходящему Ерваши. Мавис мило моргнула и улыбнулась, примерно понимая суть происходящего по нынешнему поведению Джизилфа. «Я не буду, мастер». Ранее она связала такое добродушное и приветливое отношение мастера с внезапной выплатой долга ее родителей. Но теперь она заметила, что Джизилф не просто стал гораздо добрее, но даже начал побаиваться и опасаться ее, что невозможно оправдать простой выплатой долга. Поэтому смышленая девочка пришла к выводу, что этот таинственный волшебник обладает очень высоким статусом, настолько высоким, что даже мастера таких гильдий, как Красная Ящерица, боятся его. «Да, да», Джизилф неловко кивнул, обливаясь каплями холодного пота. «Тук». Мавис сперва еще раз мило улыбнулась своему бывшему мастеру, а потом отбросила метлу в сторону и побежала вслед за уходящим Ерваши. Глава 7. Глава 7. «Я хочу создавать жизнь вместе с учителем». Мастер гильдии облегченно вздохнул и вытер капли холодного пота, когда Мавис спокойно ушла вместе со своим новым учителем. Затем он громко крикнул вслед уходящей девочке, словно вспомнил очень важную вещь. «Мавис, подожди, я принесу тебе обувь». «Не стоит, мастер». Девочка повернулась и ярко улыбнулась обеспокоенному мастеру гильдии. «Мне гораздо удобнее ходить босиком». После этих слов она скрылась посреди густого леса вместе со своим учителем. Мастер гильдии беспомощно вздохнул и бросил испуганный взгляд вслед таинственному волшебнику, едва сдерживая дрожь во всем теле. Мавис радостно погналась за Ерваши, ступая голыми ногами на землю, усыпанную опавшими листьями и сухими ветками. Ах! Вскоре девочка издала болезненный крик, но все равно стиснула зубы и продолжила бежать вперед, несмотря на сильную боль в ногах. Затем она испуганно прищурилась и упала вперед, зацепившись голой ногой за выступающий корень дерева. Но жесткого падения и боли не последовало, словно она упала на мягкую постель. Твердая земля внезапно стала мягкой и воздушной, словно хлопок. Ах! Мавис удивленно осмотрелась по сторонам и ухватилась маленькой рукой за внезапно размягшую землю, которая стала похожа на мягкое тесто. Девочка подняла голову и взволнованно сказала, примерно понимая, что именно произошло. «Это тоже волшебство, конечно», Ерваши беззаботно сказал. «Эта магия позволяет волшебнику манипулировать плотностью любой материи. Такая классная магия». Девочка поднялась на ноги и взволнованно воскликнула, в то время как в ее зеленых глазах вспыхнули яркие звезды. Ерваши отрицательно покачал головой. «Нет, это совершенно обычная магия. Ой». Мавис приоткрыла рот, собираясь ответить на слова учителя, но внезапно вновь ощутила сильную боль. Тук. Она пошатнулась и осела на землю, не в силах продолжать терпеть боль, после чего приподняла пораненную ногу. На маленькой и изящной стопе девочки, покрытой множеством пыли и грязи, виднелся небольшой деревянный шип. Ерваши покачал головой. тебе стоило взять обувь». После этих слов он подошел к девочке и поднял правую руку, указав пальцем на пораненную ногу. «Фух». Вслед за этим движением руки Яруаши, вокруг пораненной ноги Мавис сформировалась небольшая магическая печать изумрудного цвета. Деревянный шип плавно вышел из маленькой ступни и упал на землю, после чего небольшая рана немедленно затянулась. «Это же магия исцеления!» Мавис ошеломленно прошептала, глядя на изумрудную магическую печать. «Учитель, похоже, вы владеете многими видами магии», — Яруаши беззаботно сказал. «Мне еще многому предстоит научиться, учитель». Мавис встала и осторожно сказала, моргая своими большими глазами: «Когда мы начнем изучать магию? Незачем так спешить?» Яруаши улыбнулся и сказал, подойдя к поднявшейся девочке: «Для начала стоит привести тебя в порядок». После этих слов он взмахнул рукой и исказил окружающее пространство. Фух! Они мгновенно пронеслись через море и острова, пока не очутились на континенте. Мависса ощутила головокружение и тошноту после внезапной смены окружения, но довольно быстро пришла в себя и осмотрелась по сторонам. Похоже, они находились посреди оживленного порта. «Магия пространства», — девочка изумленно пробормотала. «Гильдия Красная Ящерица не располагает волшебниками, владеющими магией пространства, но этот довольно редкий и практичный вид магии описывался в книгах». Ранее Мавис читала книгу, классифицировавшую разнообразные типы магии, и прекрасно запомнила ее, поскольку обладает отличной памятью. «Идем». Яруаши окликнул шокированную девочку и неспешно шагнул вперед. Вскоре они прибыли в гостиницу, где Мавис первым делом приняла теплую ванну и надела свободное платье белого цвета. «Ты очень милая». Яруаши, спокойно читавший книгу, сидя на мягком диване в гостиной, поднял голову и улыбнулся, когда Мавис вышла из ванной. Ему довелось повидать множество совершенно разных людей во время путешествия по нескольким совершенно разным мирам. Но если его попросят сказать, кто из всех этих людей был самым симпатичным и милым в детстве, то Яруаши назовет Мавис одной из первых. Чистое и яркое сердце, подобно сияющему солнцу, в сочетании с невероятно милой и идеальной внешностью, словно у эльфийки из сказок. Даже его дочь, Лиана, не способна сравниться с Мавис, если речь идет о чистоте сердца и души. Мавис долго молчала после этих слов Яруаши. Девочка прикусила губу и опустила голову, сжимая своими маленькими ручками край белого платья. Вскоре большие глаза Мавис намокли, но она стиснула зубы, продолжая терпеть. Она смогла совладать с эмоциями, когда Яруаши согласился взяться за ее обучение. Она смогла совладать с эмоциями, когда Яруаши выкупил ее у мастера гильдии. Она смогла совладать с эмоциями, когда Яруаши принял ее в ученицы. Но после того, как девочка искупалась в теплой ванне и сменила одежду, ее накопившиеся эмоции начали вырываться наружу. Нельзя плакать. Родители рассказывали ей, что фея не любит плаксивых детишек. Но, разве слезы радости считаются? Девочка шмыгнула и подняла руки, принявшись вытирать хлынувший поток слез маленькими руками. Яруаши некоторое время спокойно наблюдал за этим, а потом протянул руку к макушке плачущей Мавис. Трудно представить, что эта плачущая девочка станет первым мастером гильдии Хвост Феи, заложившей основы так называемой единой магии. «Простите, учитель». Мавис извинилась перед своим учителем, как только перестала плакать и успокоила нахлынувшие эмоции спустя некоторое время. Яруаши улыбнулся. «Ничего, но тебе стоит снова привести себя в порядок». «Да». Мавис шмыгнула и кивнула, после чего вернулась в ванную комнату. Спустя некоторое время Мавис вновь привела себя в порядок и вышла из ванной, а потом сразу подошла к Яруаши. Она отвела взгляд в сторону и сказала с раскрасневшимися щеками, не смея смотреть в глаза Яруаши: «Я просто вспомнила прошлое. Надеюсь, что ты больше никогда не будешь плакать». Яруаши улыбнулся и встал с дивана, глядя на смущенную Мавис напротив. «Пока что отдохни, а завтра я возьмусь за твое обучение, но ты должна самостоятельно выбрать вид магии, которому хочешь обучаться сначала. Я хочу создавать жизнь вместе с учителем», — Мавис решительно сказала, не став тратить слишком много времени на раздумья. «Существует множество разнообразных видов магии, но именно магия жизни впечатлила и заинтересовала ее сильнее всего». Яруаши улыбнулся и покачал головой, совсем не удивляясь выбору своей ученицы. «Значит, магия жизни, да, без проблем. Но, учитывая твой нынешний уровень, на обучение такой магии может уйти несколько лет. Я не боюсь трудностей». Мавис подняла руки и решительно сказала, крепко сжимая свои маленькие кулачки. Глава восьмая. Только упорство может восполнить недостаток таланта. Можно смело сказать, что Яруаши, изучивший все виды магии за 20 лет странствий по миру и сформировавший единую теорию магии за несколько сотен лет углубленных исследований, понимает магию даже лучше, чем Зерев. Поэтому для него не составляло особого труда обучать Мавис, обладающую первоклассным талантом. Утром следующего дня, первым, на что обратила внимание проснувшаяся Мавис, было мягкое и теплое одеяло. «Ах!» Девочка ошеломленно воскликнула и осмотрелась по сторонам, впоследствии с удивлением обнаружив, что находится в чистой и просторной комнате. Мавис уселась на кровать и растерянно ухватилась руками за краешек мягкого одеяла, после чего перед ее сонными глазами начали мелькать вчерашние воспоминания. Вскоре девочка ярко улыбнулась и потянулась руками вверх, нежась в теплых лучах утреннего солнца. Она оделась и вышла из спальни, как только окончательно проснулась и собралась с мыслями. Проснулась. Яруаши, сидевший за столом, заполненным кучей разнообразной еды, улыбнулся и сказал, глядя на вышедшую из спальни Мавис: «Сразу после завтрака я приступлю к твоему обучению, но нам придется покинуть гостиницу, потому что изучать магию лучше на открытом пространстве». «Хорошо». Мавис послушно кивнула и вскарабкалась на стул, который был чуть ниже ее макушки. Затем она протянула свои маленькие ручки к столовым приборам и мило улыбнулась Яруаши, приступая к приему пищи. «Приятного аппетита!» Когда Мавис завершила завтрак и спрыгнула со стула, учитель уже ожидал ее у выхода из номера вместе с большим чемоданом. «Мы отправимся на окраину города, и да, можешь сесть на чемодан, если так и не надумала носить обувь». «Ах, можно!» Мавис спросила у Яруаши, удивленно хлопая большими глазами. Яруаши беззаботно улыбнулся. «Давай залезай, ты легкая как перышко, по сравнению с весом этого чемодана». Мавис немного поколебалась и забралась на довольно большой чемодан, после чего смущенно прошептала: «Приношу извинения за доставленные неудобства, учитель». Яруаши улыбнулся и взял чемодан, так ничего и не ответив на слова ученицы. Покинув гостиницу, они неспешно направились к окраине города по большой мощеной улице. Мавис не стала спрашивать учителя, почему он не переместился при помощи магии пространства. Изначально девочка аккуратно сидела на коленях, стараясь не беспокоить Яруаши, но потом развернулась и свесила ножки с чемодана, принявшись заинтересованно оглядываться по сторонам. Ранее девочка никогда не покидала остров Тенрю, поэтому ее сильно интересовало все, что происходило вокруг. Вскоре Мавис и Яруаши прибыли на открытое пространство неподалеку от портового города Харгион. Дороги за чертой города стали ухабистыми и неровными, но Мавис с удивлением обнаружила, что ей все так же удобно сидеть на твердом чемодане, как и во время прогулки по мощеным улицам оживленного портового города. Любознательная Мавис легла на чемодан и свесила голову вниз, где с удивлением обнаружила, что большой чемодан не катится на маленьких колесиках, а плавно парит над землей на небольшой высоте. Нет необходимости в дополнительных расспросах, ведь и так очевидно, что это магия Яруаши. Мы на месте. Яруаши остановился посреди равнины и беззаботно сказал, оглядываясь по сторонам. Мавис без промедления спрыгнула с чемодана. Они остановились посреди зеленого луга, откуда открывался прекрасный вид на небольшую речку и лес. Мавис размяла свои маленькие ножки и пробежалась босиком по мягкой траве вокруг Яруаши, явно наслаждаясь этой вылазкой на природу. Обучение магии включает в себя два основных аспекта. Первый и самый важный – контроль волшебной силы, на базе которого позже формируется и применяется магия. Яруаши отложил чемодан в сторону и неспешно подошел к небольшому камню, попутно разъясняя своей ученице основные моменты изучения магии. Мавис приложила палец к подбородку и сосредоточенно кивнула, стараясь не просто запомнить, но и понять смысл каждого слова учителя. Яруаши кивнул и спокойно сказал, глядя на сосредоточенную ученицу: «Твой первый источник волшебной силы пока что не открылся. Я, конечно, могу ускорить этот процесс, поскольку ты обладаешь достаточно высоким магическим потенциалом, но будет лучше, если ты откроешь первый источник за счет собственных усилий. Сейчас Мавис около 6 лет, но ее интеллект и мудрость уже не слишком сильно отстают от взрослого человека, поэтому она быстро поняла, чего именно хочет учитель. «Тогда что мне делать, учитель? Все предельно просто. Тебе необходимо всего лишь сосредоточиться на своей воле и убеждениях. Поверь в волшебство, поверь в собственные способности, поверь в свое гармоничное сосуществование с природой. Только так ты сможешь ускорить пробуждение собственной волшебной силы». Яруаши неторопливо и четко объяснил Мавис суть обучения. Мавис сперва погрузилась в задумчивость на некоторое время, а потом выдохнула и закрыла глаза, стараясь сосредоточиться на собственных убеждениях. Волшебство имеет плотную взаимосвязь с окружающим миром, а любой человек имеет собственный источник волшебства. Просто человек, не имеющий достаточно твердой веры в волшебство и собственные способности, не сможет прорваться через прочный барьер, отделяющий его источник от окружающего мира. Мавис не столкнется с подобными трудностями, ведь она изначально верила в волшебство и собственные способности. Поэтому в ее случае было достаточно легкого прикосновения, чтобы разрушить слабый и хлипкий барьер, отделявший ее источник волшебства от внешнего мира. Наставление Яруаши стало катализатором, который помог Мавис сознательно уничтожить остатки этого барьера, после чего ее источник волшебства немедленно обрел связь с внешним миром. Мавис медленно открыла глаза спустя несколько секунд. К этому моменту она уже пробудила свою магию. Тишина. Вокруг девочки сформировались разнообразные размытые и смутные образы. Затем эти размытые образы начали постепенно принимать форму бабочек, птиц, оленей и других животных, мирно прогуливающихся по зеленой поляне. Мавис радостно улыбнулась и протянула маленькую ручку к одному из животных, которое со стороны выглядело как живое, но ладонь девочки прошла сквозь тело оленя, не встретив совершенно никакого сопротивления. «Ах, это магия иллюзий!» Яруаши улыбнулся и спокойно сказал, глядя на ошеломленную ученицу. После открытия первого источника волшебной силы, происходит пробуждение врожденной магии волшебника. Ты пробудила магию иллюзий, суть которой, как понятно из названия, заключается в создании иллюзий. Мавис взволнованно улыбнулась и осмотрела зеленую поляну, по которой мирно прогуливались разнообразные иллюзорные животные, после получения объяснения от своего учителя. Каждый из них прекрасен, пусть, я и не могу дотронуться до них. Мавис еще некоторое время заинтересованно рассматривала иллюзорных животных, а потом обратилась к учителю. «Я смогу сделать их материальными?» «Конечно», — Яруаши кивнул и серьезно сказал. «Но материализация иллюзии является очень сложным процессом, сродни потерянной магии жизни. Тебе предстоит многому научиться, ведь мы лишь приступили к основам». Мавис решительно воскликнула. «Обучите меня, пожалуйста». «Хорошо». Яруаши удовлетворенно кивнул в ответ на слова ученицы. «Раз источник уже открыт, то пора переходить к теме контроля и применения волшебной силы». Мавис серьезно прислушивалась к каждому слову учителя, хлопая своими большими глазами. После завершения вводной речи Яруаши поднял руку перед собой и выпрямил указательный палец, на кончике которого быстро сконцентрировалось небольшое количество волшебной силы. Фух! Затем он плавно взмахнул рукой, нарисовав в воздухе перед собой простой и незамысловатый узор. Это простейшая волшебная печать, активация которой приводит к формированию волшебной бомбы. Подобное волшебство как нельзя лучше подходит для тренировки и укрепления основ. Мы перейдем к следующему этапу обучения, когда у тебя получится мгновенно сформировать волшебную печать и запустить бомбу в цель. Я поняла, учитель. Мавис внимательно осмотрела и запомнила каждую деталь волшебной печати, которая продолжала поддерживаться волшебной силой учителя, после чего приступила к практике. Яруаши стоял на краю зеленой поляны, внимательно наблюдая за ходом тренировки ученицы. Мавис удалось сформировать волшебную печать спустя буквально пару минут, а спустя 10 минут выпустить волшебную бомбу, хотя мощь ее взрыва была сравнима с тем, как лопается мыльный пузырь. Значит, это и есть первый мастер хвоста феи. Яруаши невольно вздохнул и тихо прошептал, наблюдая за успехами Мавис. После прихода в мир хвоста феи, ему удалось за несколько секунд проанализировать и понять суть силы феникса в теле Эклер, но не стоит забывать, что его способности изначально находились на невероятно высоком уровне, относительно магии этого мира. Яруаши уверен, что Мавис способна овладеть разнообразными видами магии и вывести единую теорию магии гораздо быстрее, располагая она его силой и способностями. Талант. Невероятный талант. Эх, только упорство может восполнить недостаток таланта. Ерваши беспомощно вздохнул и покачал головой, продолжая наблюдать за тренировкой Мавис. Он не наделен невероятным талантом. Если говорить на чистоту, то еще в мире Наруто он не имел большого превосходства над своим младшим братцем, если речь идет о чистом таланте. Он полагался на десятикратные или даже стократные усилия, чтобы превзойти множество более талантливых, удачливых или просто лысых личностей, вроде Сайтамы. Нет никаких сомнений, что сильнейшим качеством его разума является именно упорство. Конечно, упорное сердце Ерваши не способно сравниться с чистым сердцем Мавис, но ему удалось не только овладеть силой звезд, но и сохранить человеческие эмоции, именно благодаря непоколебимому упорству. Фух. Спустя час упорной тренировки Мавис удалось мгновенно сформировать волшебную печать и запустить волшебную бомбу, хотя получившийся взрыв мог разве что слегка всколыхнуть окружающую растительность. Непрерывная практика на протяжении часа, сразу после открытия источника волшебной силы, сильно утомила девочку. «Учитель, я закончила тренировку». Мавис вытерла капли пота со лба и радостно воскликнула, любуясь плодами своей тренировки. Ерваши удовлетворенно кивнул в ответ. «Молодец». После этих слов он поднял руку и сформировал невероятно сложную волшебную печать золотистого цвета, диаметром более 4 метров. Ерваши посмотрел на ученицу и спокойно сказал, словно не сделал ничего необычного. «Давай перейдем к волшебной печати магии Феникса, раз ты уже освоила базовые принципы контроля и применения волшебной силы». Прядь желтоватых волос на макушке Мавис приняла форму вопросительного знака, когда 6-летняя девочка шокирована и отстранено осматривала невероятно сложную печать диаметром более 4 метров. Глава 9. 7 лет. Обучение магии Феникса стало сознательным и обдуманным решением, ведь свойства данной магии наиболее близки к свойствам магии жизни, вдобавок подобная магия прекрасно сочетается с характером девочки. Для Мавис не составит особого труда понять базовые волшебные печати магии Феникса, учитывая ее потрясающий врожденный талант и практически фотографическую память, но вот сформировать волшебную печать и применить магию уже будет сложнее, гораздо сложнее. Им некуда спешить. Магия Феникса является одной из немногих верховных магий без побочных и негативных эффектов, вдобавок она прекрасно сочетается с характером и талантом Мавис. В последующие дни Мавис старательно укрепляла свои магические основы, чтобы изучить и освоить магию Феникса. Ерваши неспешно и размеренно путешествовал вместе со своей ученицей по континенту Ишгар, старательно направляя ее обучение и предоставляя множество разнообразных волшебных книг, а не просто сидел на одном месте. Вместе с тем, Ерваши внимательно наблюдал за ростом и развитием своей ученицы, надеясь обнаружить следы единой магии. Но, на протяжении 7 лет обучения и путешествий, он внимательно анализировал любые изменения своей ученицы, но так и не обнаружил ни единого намека на присутствие единой магии. Небольшое озеро, расположенное посреди густого зеленого леса. Всплеск. Мавис вынырнула из кристальной воды озера в сопровождении множества брызг. К 13 годам Мавис стала прелестной и очаровательной девушкой. Ее ранее короткие и растрепанные волосы желтоватого цвета теперь свисали до талии, а в районе груди виднелось 2 небольших выступа. Стоит упомянуть, что в районе ушей девушки, прикрытых прядями желтоватых волос, располагалось 2 подобия маленьких крылышек розового цвета, что делало ее образ еще более милым. Мавис расспрашивала учителя на эту тему, когда крылышки начали расти несколько лет назад. В результате после тщательной проверки Ерваши пришел к выводу, что в жилах Мавис течет немного крови эльфов, проявившейся как раз в виде этих подобий крылышек. В древние времена, за исключением драконов и фениксов, существовали и другие виды волшебных существ, а люди считались слабейшей из рас, поскольку их магия находилась на начальных этапах развития. Внешность эльфов практически ничем не отличается от человеческой, поэтому среди людей и по сей день встречаются носители эльфийской родословной. Просто обычно эта родословная настолько слаба и разбавлена, что расовые признаки эльфов попросту не проявляются, а ситуацию Мавис можно считать уникальной. Всплеск. Мавис игриво улыбнулась и взмахнула руками, окатив брызгами летавшую вокруг нее птицу. Эта изящная птица была не эфемерной и неосязаемой иллюзией, а живым существом и другом Мавис, которого она создала под руководством учителя. Птица издала громкий крик и взмахнула своими белыми крыльями, смахнув капли воды со своих перьев, после чего подлетела к Мавис. Мавис еще немного поиграла с подлетевшей птицей и неспешно вышла на берег небольшого озера. Молодая девушка сперва прошлась голыми ножками по песку и расслабленно потянула тело, а потом закрыла глаза и развела руки в стороны. Фух! На коже Мавис вспыхнули слабые и покладистые языки пламени золотистого цвета. Пыша! Появившиеся языки пламени испарили капельки кристальной воды на ее теле, а также высушили длинные волосы желтоватого цвета. За эти 7 лет обучения магии ей так и не удалось полностью освоить магию Феникса, но у нее были неплохие успехи на этом поприще. Вдобавок ей удалось коснуться магии блеска и овладеть магией жизни на базовом уровне, что позволяло создавать маленьких животных. «Идем к учителю». Мавис нежно погладила белую птицу, спокойно сидевшую у нее на плече, и быстро оделась. Босоногая девушка бежала по зеленому лесу вместе с птицей, пока не вышла на открытое пространство, посреди которого возвышалась аккуратная двухэтажная хижина. Во дворе этой хижины располагался шезлонг, на котором с книгой в руках лежал Яруаши. «Что читаете, учитель?» Мавис подошла к задней части шезлонга и заинтересованно посмотрела на книгу в руках учителя, опираясь руками о его плечо. Но спустя мгновение ее большие зеленые глаза наполнились шоком, а щеки покрылись легким румянцем. Молодая девушка прикрыла покрасневшее лицо руками и отшатнулась на пару шагов назад, при этом продолжая невольно поглядывать на книгу в руках Яруаши через щели между изящными пальцами. «Пух!» Яруаши закрыл книгу и беззаботно сказал, глядя на отшатнувшуюся ученицу: «Разве я тебя не предупреждал, что не стоит совать нос в мои книги? Многие из них не предназначены для детишек вроде тебя». Мавис склонила голову и невинно сказала, хлопая большими глазами: «В моем возрасте уже можно, немного». Бум. Яруаши покачал головой и сказал, щелкнув ученицу пальцем по лбу: «Ты еще слишком маленькая. Подожди, пока немного не подрастешь». Мавис сперва надулась и заскрежетала зубами, а потом стремительно полетела вперед и принялась щипать своего учителя за плечи. «Давайте отправимся на поиски приключений, учитель. Она непрерывно изучает магию в этом месте уже на протяжении почти пары лет. Конечно, процесс изучения магии довольно занимателен и интересен, но за 2 года можно и заскучать, особенно если речь идет о молодой и любознательной девушке». Яруаши бросил задумчивый взгляд на улыбающуюся ученицу. «Что такое, учитель?» Мавис моргнула и склонила голову на бок, когда обратила внимание на задумчивый взгляд учителя. Яруаши прищурился и медленно сказал, подпирая рукой подбородок: «Не пора ли тебе отправиться в самостоятельное плавание?» «Ах!» Мавис была шокирована словами учителя. Затем она задумалась и уныло прошептала, в то время как ее обычно яркие глаза зеленого цвета постепенно тускнели: «Вам пора идти, верно?» Яруаши улыбнулся и протянул руку, нежно погладив макушку поникшей ученицы. 7 лет, прошло уже 7 лет с тех пор, как ты стала моей ученицей. Конечно, за эти годы мы побывали во множестве разных мест, но все это нельзя назвать настоящим приключением. Тебе предстоит многому научиться, но ты уже и сейчас довольно сильна. Тебе пора отправиться в самостоятельное плавание, если ты действительно хочешь отправиться в настоящее приключение. Будет лучше, если Мавис отправится в самостоятельное плавание, ведь за эти 7 лет обучения ему так и не удалось обнаружить никаких признаков формирования единой магии у своей ученицы. Хвост феи. Похоже, создание подобной гильдии является важным толчком в процессе формирования единой магии. Мавис шагнула вперед и крепко обняла Яруаши, положив голову на его грудь. «Но я, не хочу никаких самостоятельных плаваний, не хочу покидать учителя». Яруаши нежно погладил волосы Мавис. «Сейчас тебе сильнее всего хочется отправиться в настоящее приключение, я ведь прав. Я не собираюсь исчезать навсегда». Мавис прикусила губу и подняла голову, посмотрев на своего учителя намокшими от подступающих слез глазами. «Не врите мне, учитель. Вы пропали на целых 300 лет. Значит, ты поняла». Яруаши улыбнулся и покачал головой, совершенно не удивляясь внезапной догадке ученицы. За прошедшие 7 лет Яруаши нисколько не постарел, вдобавок он предоставил Мавис множество разнообразных книг, среди которых присутствовали не только современные, но и древние. В сочетании с тем, что Яруаши не стеснялся демонстрировать владение разнообразными видами магии, когда это было необходимо, определение его истинной личности становилось не такой уж и трудной задачей. Он наоборот мог сильно удивиться, если бы повзрослевшая Мавис не смогла разгадать его истинную личность. Такое не повторится. Яруаши улыбнулся расстроенный и обиженный Мавис. Я буду наблюдать за своей ученицей, куда бы она ни направилась, поэтому можешь спокойно отправляться на поиски приключений. После этих слов Яруаши, прядь волос на макушке Мавис начала вилять из стороны в сторону, ведь она прекрасно знала, что учитель из тех людей, которые всегда держат свое слово. Она сперва шагнула назад и вытерла слезы, а потом ярко улыбнулась своему учителю. «Как мне потом найти вас, учитель?» Яруаши сперва собирался сказать, что будет достаточно просто произнести его имя, но в последний момент решил, что так будет слишком скучно. «Просто найди эклер из гильдии Сердца Феникса». «Хорошо», — Мавис кивнула, старательно выгравировав эти слова учителя в своей памяти. Ее учитель является величайшим магом Ишгара и первопроходцем магии человечества, прославившимся на весь мир несколько сотен лет назад. Она выдохнула и решительно сказала, глядя на Яруаши со смесью эмоций тоски и восхищения. «Я собираюсь отправиться в свое приключение, учитель». «Хорошо, завтра я отправлю тебя на остров Тенрю». Яруаши удовлетворенно кивнул. «Это место станет отправной точкой твоего приключения». «Ведь именно там я принял тебя в ученицы». Утром следующего дня Яруаши плавно взмахнул рукой и исказил окружающее пространство, после чего перед ним сформировался пространственный проход, ведущий прямиком на остров Тенрю. «Учитель, спасибо за заботу на протяжении всех этих лет». Мавис сперва некоторое время смотрела на остров Тенрю по ту сторону пространственного прохода, а потом крепко обняла учителя и тихо прошептала вместо того, чтобы просто поклониться. Яруаши улыбнулся и нежно погладил макушку ученицы. Спустя некоторое время Мавис опустила руки и шагнула назад, вытирая намокшие глаза, после чего мило улыбнулась учителю. «Учитель, я постараюсь стать достойной волшебницей, чтобы вы могли гордиться мной в будущем». Яруаши улыбнулся и кивнул, наблюдая, как ученица входит в пространственный проход. Он отвел взгляд в сторону и тихо прошептал, ощущая эмоции ностальгии, когда фигура Мавис исчезла посреди густых лесов острова Тенрю. Эх, юность! У Яруаши было немало учеников, но нет никаких сомнений, что именно Мавис является его любимой ученицей. Выдающийся интеллект и талант, лучший возраст. Но что гораздо важнее, чистое и невинное сердце. За эти 7 лет обучения, на ее чистом и невинном сердце не появилось ни единого темного пятнышка. Вдобавок, именно она является ключом к единой магии. Глава 10. Глава 10. Истоки гильдии Хвост Феи. Я вернулась. Пролетело целых 7 лет. Мавис плавно поднялась в воздух и прошептала с нотками ностальгии в голосе, осматривая смутно знакомый пейзаж.